встань на скалу! Колдовство может убить животное, но не человека! Вот негодяй, у него рожа убийцы! Нет, нет, нет! Мои старые глаза видели достаточно. Дети звезд. Я Инфадус, военачальник. А это Скрага, сын короля Твалы. Великого короля Твалы. Твалы Одноглазого. Твалы Черного. Твалы Грозного. Тогда веди нас к этому Твале. Мы не желаем разговаривать с подчиненными. Путь в столицу займет 3 дня, мои повелители. Эй, рабы! Возьмите вещи повелителей. Стой! Стой! Стой, мерзавец! Стой! Отдай! Отдай сейчас же мои брюки! Черт бы тебя побрал! Отдай мои брюки! Пусть что? Мой повелитель и властелин прозрачного глаза не трогает свои вещи. Нести их — дело его рабов. Черт подери! Но я хочу надеть брюки! Черт бы вас всех побрал здесь! О, повелитель! Неужели ты хочешь скрыть свои прекрасные белые ноги от взора твоих покорных слуг? Чем мы провинились перед тобой, о повелитель, что ты хочешь наказать нас? Катермейн, он сошел с ума! Да помогите же мне, черт возьми! Ведь этот же черный негодяй удрал с моими брюками! Ну, хорошо, все, что, нормально. Прости, нормально. Чем я буду ходить? Ну что, пока мы здесь, вы уже не сможете носить брюки. Что за глупости? Что за глупости? Прекратите вам сейчас же. Вам предстоит щеголять только во фланелевой рубашке. Идиотские шутки. В ботинках и монокле. Иначе нас всех примут за обманщиков. Гуд, ваши, как он сказал, прекрасные белые ноги и монокль – это наше спасение. Какой ужас, черт возьми, да просто холодно, вы поймите. И потом... Черт бы их всех побрал, проклятие! Изумительная страна. Я не видел ничего прекраснее. Совершенно с вами согласен, Генри. Осторожнее, не оступитесь. Обратите внимание, откуда столько воинов? А? Вы видите? Да. Куда они направляются? Через 3 дня в столице будет великий праздник. Охота на колдунов и танец девушек. Все воины, которые есть в стране, прибывают в столицу. Ах, вот что. 25 лет, как у нас уже нет войн. Правда, была междоусобная. Люди дрались, как голодные псы. И почему это случилось? В нашей стране закон. Если у короля родятся мальчики-близнецы, тот, кто родится последним, должен умереть. Ага. Чтобы не было междоусобной войны. Понятно. Да, но когда у нашей матери-королевы родились близнецы, она пожалела младшего. Это был Твала, наш теперешний король. Она спрятала его с помощью гагулы. Кого-кого? Постой, гагула. Колдунья, кажется, да? Это мудрая, вселяющая ужас женщина, которая не умирает, мой повелитель. Долгие годы она прятала Твалу. Ну, что же было дальше? Королем стал старший близнец Имоту. Угу. И вот в страну пришел голод. Заставил народ роптать, искать виновного. И тогда гагула вывела к народу Твалу, сорвала с его бедер повязку и показала народу знак священной змеи. Этим знаком отмечают сына короля. «Вот ваш король», — сказала она. Но я-то знал, что это обман. Знак был фальшивым. Знали? Гагула сама начертала знак на его теле. И что, народ... Поверил? Да. Народ поверил? Ну, конечно, поверил. Народ был голодный и гневный. Он поверил и закричал. Вот наш король! И тогда Твала ворвался в хижину короля и убил его ножом, ударом в сердце. И сказал, я ваш король. Ага. У короля Имоту не было наследника? Был. У него был 3-летний сын Игнози. Увидев, что король мертв, его жена схватила ребенка и убежала. С тех пор никто не видел ни ее, ни Игнози. Не наступайте мне на ноги, Амбопа. Ты слушаешь нас, Амбопа? Я слушаю вас, Макумазан. Ты слишком любопытен, Амбопа. Да, Макумазан, я любопытен. Прости. Фух. Вот уже показались хижины нашей столицы, мой повелитель. Сегодня вы увидите Твалу Одноглазого. Только сначала отдохните в лучшей хижине. Наши девушки принесут вам еду. Девушка, посмотрите, Генри. Ну, это уж по вашей части, Гуд. Вы ведь сердцеед. Оставьте, оставьте. Входите, входите. Как тебя зовут, милочка? Меня зовут Флота, о мой повелитель. Ты что же, служанка или рабыня? Нет, мой повелитель. Я дочь военачальника. Но почему же тебя заставили прислуживать нам? Я сама захотела, повелитель. Пусть мой повелитель, житель звезд, не прогневается на свою рабыню. Я так хотела увидеть прекрасные белые ноги моего повелителя. Черт. То есть, прекратите, Генри. Я хотел сказать, я тронут. Я увидела. И теперь я счастлива. Я буду вспоминать эту минуту столько лет, сколько живу. Ты прекрасен, мой повелитель. Да. Мне нужны бьюки, черт возьми, Генри. По-вашему, прилично представляться ко двору без штанов? Да. И со мной бакенбарды, черт возьми. Король Твала ожидает жителей звезд на площади.